Четвертая глава. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. ДДТ. Кредит доверия. Моя банковская карьера началась с самых азов, с работы курьером. Потом были ступеньки, которые я преодолевала одну за другой, пока не закрепилась на руководящих позициях. Путь, конечно, не был усыпан розами. Но каждая сложность делала меня сильнее и в профессии, и в жизни. 15 лет в банковской сфере – это как 15 сезонов захватывающего сериала. Я видела, как организации расцветали и увядали, объединялись и банкротились, как менялись правила игры и люди за игровым столом. Наблюдать за этим было не только профессионально полезно, но и бесконечно интересно. Правда, тонкости человеческой психологии я оценила гораздо позже. В молодости казалось, что главное — цифры, отчеты, стратегии. А нет, куда важнее оказалось понимать, кто и почему эти цифры сводят. А люди, надо сказать, всегда остаются людьми и часто не ценят то, что имеют. В одном из банков сотрудникам стали подавать обеды. И тут же начался ропот. Булочки вчерашние. Суп без зелени, котлеты недосоленные. «Тиграм мясо не докладывают», — шутили недовольные. Но когда дела у банка пошли худо, обеды отменили. И что же? Тут же затасковали по тем самым невкусным булочкам. Классика. Что имеем, не храним. Потерявши, плачем. Но тигры начали горевать раньше времени. Вскоре грянули сокращения, и я оказалась в числе сокращенных. Но, как часто бывает в жизни, фортуна уже приготовила мне подарок. В дальнем углу ящика 2 недели лежала визитка от незнакомца, встреченного на Питерской набережной. Тот день запомнился мне особенно четко. Легкий ветерок с Невы играл бликами на воде. И я, 20-летняя, полная надежд, прогуливалась, наслаждаясь редким солнечным днем. Вдруг ко мне подошел представительный мужчина и с деловым видом спросил: «Не хотели бы вы работать в банке?» Я даже растерялась от такой прямолинейности. «Как раз в банке и работаю». Незнакомец лишь улыбнулся и протянул визитку. «Если обстоятельства изменятся, звоните». Когда после увольнения я перебирала свои вещи, взгляд упал на эту карточку. Набрав номер, с удивлением узнала, что мой случайный знакомый – заместитель председателя банка. Так неожиданная встреча превратилась в новую страницу моей карьеры. Молодость — прекрасное время, когда профессиональные амбиции слепят глаза. Я свято верила, что мое новое место в банке — исключительно заслуга блестящего резюме, а вовсе не миловидной внешности. С каким рвением я взялась за работу, какие планы строила. Но действительность преподнесла сюрприз уже на 3-й день. Приглашение в ресторан от начальника? Ну что ж, деловой ужин – обычная практика. Роскошный букет? Немного странно, но, наверное, так принято в этом коллективе. Ведь мы оба люди семейные. Он женат, я замужем. Его супруга даже работает у нас в банке. О чем нам говорить, кроме рабочих моментов? После ужина он предусмотрительно высадил меня за пару кварталов от офиса. Видимо, мужское чутье его не подвело. И как вовремя. Ведь именно в этот вечер мой супруг решил сделать мне сюрприз и встретить после работы. Представь картину. Он стоит у парадного входа, а я приближаюсь, утопая в охапке алых роз. Настоящая жанровая сценка в духе французских комедий. «Это совсем не то, о чем ты подумал», — сказала я, сама поморщившись от избитости и пошлости этой фразы. Но в момент стресса ничего другого в голову не пришло. «Я все прекрасно понимаю», — ответил муж, мрачнее лицом с каждым словом. «Мы доверяем друг другу, как договаривались раньше, но все это выглядит сомнительно, согласись». Врать я не умела никогда, а уж мужу тем более. Вечер закончился тихим скандалом, где каждая фраза была отточеннее бритвы. На следующий день я поставила жирную точку в этом недоразумении, дав начальнику решительный отпор. «Благодаря вашему вниманию я едва не лишилась семьи. После этого наш роман, который, замечу, существовал исключительно в его воображении, благополучно завершился». Жизнь научила меня важной вещи. Иногда самые красивые цветы преподносят самые колючие уроки. Вскоре после этого инцидента меня перевели в отдел планирования, где мы считали нормативы банка. В те времена наш банковский быт еще не знал прелести автоматизации, но, слава богу, мы уже расстались с деревянными счетами. Их место заняли гордые калькуляторы. Цифры подчинялись мне легко, и должностные обязанности я выполняла на отлично. Однако душа рвалась в кредитный отдел, туда, где вращались настоящие деньги, где финансировались стройки и воплощались в жизнь масштабные проекты. Мне так хотелось быть частью этого созидательного процесса. Энтузиазм переполнял меня до такой степени, что я буквально замучила начальницу кредитного отдела своими ценными предложениями. С какой-то трогательной наивностью я пыталась применить вузовские знания на практике, свято веря, что мои теоретические выкладки способны революционизировать весь банковский процесс. Как истинная отличница, я знала учебник от корки до корки и с упоением делилась своими конспектами со всеми, от рядовых сотрудников до самого председателя правления. К счастью, моя руководительница оказалась женщиной не только мудрой, но и бесконечно терпеливой. Да и другие топ-менеджеры проявляли поистине ангельское долготерпение. Они вежливо выслушивали мои тирады, кивали и тут же нагружали новой работой, в надежде, что это, наконец, охладит мой пыл. Но я была неумолима. Как Золушка на энергетиках, я молниеносно справлялась с любыми заданиями. Хоть цифровые мешки с крупой перебирай, хоть отчеты, как розовые кусты, рассаживай. И тут же мчалась дальше, неся свет знаний в массы. Теперь-то я понимаю, каким испытанием стало для коллег мое рвение. Но тогда мне казалось, что я просто обязана делиться своими открытиями. Ведь это же так важно для общего дела. Позже я, конечно, поняла, что теория и жизнь — это иногда параллельные миры, которые никогда не пересекутся. Кто бы мог подумать, что все эти навязчивые советы, бесконечные инициативы и привычка лезть не в свое дело в итоге приведут меня к должности заместителя председателя правления. Правда, за этот карьерный взлет пришлось заплатить переездом в Братск. Скользкий момент. 2005 год преподнес мне неожиданный поворот. Приглашение в филиал Братского банка в Санкт-Петербурге. Подробности этой финансовой саги я расскажу позже. А пока история о том, как питерская девушка отправилась покорять суровую Сибирь. Проблема заключалась в том, что головной офис в Братске нарастил кредитный портфель без должного обеспечения. Начались массовые просрочки. Причем не только со стороны физических лиц, но и со стороны крупных компаний, заводов и так далее. Мне предстояло выполнить роль финансового реаниматолога. Аудит, порядок в отчетности и самое деликатное – переговоры с Центральным банком. Ситуация осложнялась тем, что предыдущую руководительницу лишь временно отстранили, оставив за ней право подписи. А меня в качестве противовеса назначили первым заместителем председателя правления. Мое детство, проведенное в разных уголках страны, подарило мне не только богатую коллекцию воспоминаний, но и четкое понимание российской географии климата. Я уже точно знала, когда за окном питерская слякоть, в Красноярске в это время трещат 30-градусные морозы, а в Сочи вовсю цветут мимозы. Но когда речь зашла о Братске в феврале, даже мой богатый опыт заставил нервно сглотнуть. С грустью разглядывая свой гардероб, рассчитанный на щадящие питерские минус 15, я отчетливо представила, как вся моя столичная одежонка мгновенно превратится в ситцевые платочки перед лицом местной зимы. И никакая должность меня уже не обрадует. Мою зимнюю драму неожиданно разрешила мачеха, вторая жена отца. С барского плеча она дала мне шубу изнутри и шапку из чернобурки. Облачившись в это роскошное одеяние, я почувствовала себя то ли боярыней Морозовой, то ли героиней народных сказаний, в зависимости от того, кто на меня смотрел. В собственном воображении я, конечно, была царственной особой, но со стороны... Вероятно, больше напоминала тот самый расписной чайник из бабушкиного буфета. К «Красавица народная, как Волга полноводная», — шутила я про себя, любуясь отражением в зеркале. Но настоящим испытанием стали новые черевички — зимние ботинки, купленные специально для поездки. Их подошва оказалась настолько гладкой, что создавалось впечатление, будто они созданы не для ходьбы, а исключительно для эффектных падений. Наша многочисленная делегация из 10 человек, выгрузившись из самолета, дружно втиснулась в микроавтобус. Мы чинно следовали к месту назначения — зданию банка, где нас ожидал прием, достойный русских традиций гостеприимства. Руководство банка выстроилось у входа торжественным каре, всем своим видом демонстрируя, что встречают не просто проверяющих из Петербурга, а самых, что ни на есть, важных чиновников. Хотя, если быть честной, наша группа скорее напоминала помещиков, решивших инспектировать свои отдаленные владения после долгого отсутствия. Но истинной жемчужиной этого шествия была, конечно же, я. Моя шуба в пол величественно развевалась на ветру, шапка лихо заваливалась на бок, а новые черевички то и дело норовили отправить меня в объятия сибирского снега. Вид, надо сказать, был впечатляющий. Новоиспеченный зампредседателя правления во всей красе. Если бы кто-то в тот момент сказал, что я выгляжу как настоящая финансовая валькирия, я бы, пожалуй, не стала спорить. Знакомство с коллективом проводили прямо на улице. Видимо, братские коллеги хотели сходу продемонстрировать свою закалку и сибирскую стойкость. Каждого человека, выходившего из нашего микроавтобуса, представляли новым коллегам. И вот настал мой звездный час. Марина Валерьевна Павлюкевич, наш первый заместитель председателя правления. Кстати, а где она? Повисла неловкая пауза. Самая заметная фигура делегации, а именно я в своей царственной шубе, куда-то бесследно исчезла. Коллеги переглядывались в замешательстве, а морозный воздух звенел от недоумения. «Я здесь!» — раздался мой приглушенный голос, нарушивший торжественную тишину. «Где?» — растерянно переспросил кто-то из встречавших. «Да под автобусом я! Под автобусом! Вытащите ради бога!» Как выяснилось, мои волшебные ботинки наконец-то исполнили свою тайную мечту. Отправили меня в свободный полет. Только вот приземление получилось не совсем парадным. Я грациозно съехала под многотонный микроавтобус. Толпа мгновенно оживилась. Все бросились на помощь, доставать нового зампредседателя из снежного плена. Так началась моя братская эпопея. Этот случай стал нашей любимой байкой с подругой, с которой я познакомилась в тот же день. Она потом не раз вспоминала, как впервые увидела меня. Не в роскошном кабинете, а в самом, что ни на есть, неформальном ракурсе. Что ж, иногда лучше один раз упасть, чем 100 раз представиться. По крайней мере, запоминаешься сразу и надолго. Дорогой урок. В моей карьере задолго до этого случая был еще один знаковый момент, когда я вплотную подобралась к креслу исполняющего обязанности председателя правления. Уверенная в своей исключительной компетентности, ну а кого же еще, если не меня? Я уже мысленно примерила новую должность. Конкурентов-то раз-два и обчелся. В нашем небольшом банке претендентами оказались 3 коллеги, как я тогда в сердцах выразилась. Но судьба приготовила мне горький урок. Выбрали его, молодого мужчину. Не самую умную и красивую, то есть меня, а его. Впервые в жизни я ощутила, как обида и злость клубком подкатывают к горлу. Почему он? «Только потому, что мужчина?» — терзалась я, чувствуя, как внутри закипает негодование. Тут-то я и совершила роковую ошибку. Вскочила на высокого коня по кличке «Я здесь самая лучшая». Этот скакун впоследствии привезет меня к серьезному провалу, но тогда я лишь наслаждалась галопом собственного всезнайства. Воздух непогрешимости так ударил в голову, что я позволяла себе откровенные бестактности. Вроде страшная сумка или дурацкое платье. Подчиненные вздрагивали, а я, вооружившись цитатой Хармса, «Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно», чувствовала себя чуть ли не мессия банковского дела. Каково же было мое разочарование, когда на заветное кресло председателя правления уселся этот, как мне тогда казалось, неоперившийся юнец. Я мысленно уже записала его в полные профаны. Ну что мог понимать в банковском деле этот мальчишка? Но жизнь, как обычно, быстро расставила все по местам. Очень скоро мне пришлось признать, быть первым лицом банка – это не только красивая визитка и просторный кабинет. Каждый день этого счастливчика был расписан по минутам между кризисами, скандалами и абсурдными ситуациями. Не выплатили зарплату – бегут к нему. Заемщики затаились – он разбирается. Туалетная бумага закончилась. И тут без председателя не обойтись. Мой новый начальник напоминал мне председателя образцового советского колхоза. Того самого единственного грамотного человека на деревне, который должен был решать все проблемы. От глобальных до бытовых. Только вместо полей и ферм – кредиты и депозиты. А вместо доярок – нервные клерки. Глядя на нескончаемый поток людей, стремящихся в кабинет председателя, я вдруг осознала простую истину. Мне еще рано. Надо нарастить скиллы. Не то чтобы я сомневалась в своих способностях. Скорее, я наконец-то увидела разницу между «могу» и «действительно готова». С тех пор я старалась двигаться по карьерной лестнице осознанно. Сначала прочное основание, потом следующий шаг. Хотя, конечно, даже самая продуманная стратегия не защищает от ошибок. Через несколько лет наступил момент, когда я возглавила кредитное управление. Как раз в тот переходный период, когда наша банковская система постепенно приобретала цивилизованный вид. Центробанк, словно строгий учитель после долгих каникул, начал вводить новые правила, призванные навести порядок в нашем финансовом хозяйстве. И вот тут началось самое интересное. Наш банк под аплодисменты акционера громогласно пообещал прибыль в 300 миллионов. Мы все как один подписались под этими радужными перспективами, еще не понимая, в какую головоломку сами себя втягиваем. Мой кредитный отдел оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, новые инструкции ЦБ, требовавшие тщательной оценки рисков по каждому заемщику. С другой – обещанные акционеру миллионы. Парадокс заключался в том, что чем честнее мы оценивали риски, тем больше должны были формировать резервов. А каждый рубль, отправленный в резервы, безжалостно сокращал нашу драгоценную прибыль. Иногда самые болезненные уроки нам преподносит собственная самонадеянность. Так случилось и со мной. В потоке рабочих будней я пропустила важные изменения в регламентах, продолжая обучать сотрудников по устаревшим материалам. А они, очарованные моей харизмой, или просто не решаясь перечить начальнику, даже не удосужились перепроверить информацию. Когда ошибка всплыла, последствия оказались более чем ощутимыми. Нам пришлось экстренно формировать дополнительные резервы, которые съели целых 30 миллионов из обещанной прибыли. По меркам того времени деньги баснословные. До сих пор вспоминаю, как мучительно было смотреть в глаза руководителю банка, чьи обещания перед акционером разбились о мою халатность. Ошибка научила меня двум вещам, и я охотно делюсь ими с тобой. Доверяй, но проверяй, даже саму себя. Учи подчиненных тебе возражать. Вы не в армии. На работе можно вести конструктивный диалог. Стеклянный потолок самоуверенности. Сейчас я твердо убеждена, рабочее место нужно периодически менять. Не с фанатичной чистотой, конечно, но хотя бы раз в пятилетку. Почему? Это как путешествие для ума. Каждый новый офис открывает неведомые профессиональные ландшафты, знакомит с экзотическими корпоративными культурами и учит адаптироваться в этом стремительном веке перемен. А вот мой 10-летний стаж верности одной компании превратил меня в местную достопримечательность, эдакого ветерана труда в 30 лет. Представь, молодая женщина, которая с важным видом рассуждает о старых добрых временах, будто за ее плечами не 10 лет работы, а как минимум эпоха развитого социализма. Я чувствовала себя мудрой старейшиной, хотя по нынешним меркам была просто зеленой девочкой-выпускницей, случайно задержавшейся в коридорах власти. Заняв руководящий пост, я с энтузиазмом принялась строить свое маленькое королевство, где каждый день начинался с торжественного восшествия на воображаемый трон. Вооружившись скипетром самоуверенности и державой непогрешимости, я с упоением вершила судьбы своего отдела, свято веря в собственную исключительную компетентность. Все ваши новшества – полная ерунда. Это не сработает», – заявляла я с высоты своего трона, даже не удосужившись вникнуть в суть предложений. Мне казалось, что 10-летний опыт дает мне право считать себя всезнающим оракулом банковского дела. На самом же деле я постепенно превращалась в подобие бронзового памятника самой себе. Новые веяния и свежие идеи обтекали меня, не оставляя следа. Кроме того, я не умела делегировать и поэтому тащила все на себе. А также жарко спорила, когда мне предлагали сотрудников или нововведения. Ведь я сама все знаю и все умею. Но самое главное, я вообще не умела слушать и слышать. В те годы я свято верила, что идеальный руководитель — это вечный двигатель. Чем больше суеты, громких споров и стремительных забегов по коридорам, тем выше профессиональный уровень. Помню, как однажды, будучи пышущей энергией молодой женщиной, я неслась по офису, чтобы разрешить очередную рабочую ситуацию. Моя стремительность могла сравниться разве что с локомотивом на полном ходу. И вот столкновение. Буквальное. На моем пути оказалась наша руководительница, хрупкая, почти миниатюрная женщина, которую я по инерции могла бы запросто укатить вместе со своими благими намерениями. Но произошло чудо. Эта маленькая женщина оказалась невероятно устойчивой, и не только физически. Ее спокойствие было подобно скале. Разговаривала она тихо, но все принимали стойку смирно, когда она появлялась в офисе. «Остановись», — сказала она мне. Но не придумали еще тот стоп-кран, который бы выключил молодую руководительницу Марину. Мир явно вертелся вокруг меня, и надо было все успеть. Когда банк объявил ипотечное кредитование приоритетным направлением, я внутренне закатила глаза. «Опять эти жилищные займы», — подумала я, разглядывая амбициозный план руководства. Мне, самому проницательному стратегу, по собственному скромному мнению, идея казалась абсолютно нереализуемой. «Это просто невозможно», — заявляла я с уверенностью провидицы, забывая, что мои прогнозы не подкреплялись ни расчетами, ни желанием разобраться. Но вот чего я точно не предвидела, так это собственного увольнения. Когда начальница спокойно сообщила мне о расставании, мир на мгновение остановился. «Меня? Уволить? Ту самую звезду банковского дела, которая запросто общалась со всеми топ-менеджерами на короткой ноге? Ту самую Марину, которая считала себя незаменимой? Как это вообще возможно?» Но это произошло. Думая, что я прекрасно справляюсь и нахожусь на вершине, я мгновенно слетела, причем вниз головой. Начальница вызвала меня в кабинет, без предисловий, без обычных светских любезностей. Видимо, до этого были попытки достучаться до меня, но моя броня из самоуверенности надежно защищала от любых намеков и замечаний. Я либо не слышала их, либо не хотела слышать. Я искренне верила, что глупые подчиненные без меня не справятся с задачами, которые поставит им руководство. Начальница завела разговор так спокойно, что я даже не сразу поняла. Речь идет обо мне. В тот день я пребывала в особенно радужном настроении, уверенная в своей незаменимости. «Марина, так больше продолжаться не может», — сказала она, и я уже приготовилась обсуждать очередной промах моей подчиненной Ларисы. «В этой ситуации с отчетом», — оживленно закивала я, — «я уже провела с ней воспитательную беседу, готова излить привычный монолог о том, как тяжело тащить на себе весь отдел, я вдруг замерла на полуслове. Марина, я хочу поговорить о вас». Ее голос прозвучал, как гром среди ясного неба. «С завтрашнего дня вы уволены». В кабинете воцарилась тишина, в которой я явственно услышала, как трескается мой тщательно выстроенный мир. «Кто? Я?» — выдавила я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. «Да, мы с вами расстаемся», — подтвердила она мягко, но неумолимо. Я онемела. Тысячи вопросов крутились в голове, но язык будто прилип к небу. Видимо, все, что я чувствовала в тот момент — шок, непонимание, растерянность было написано у меня на лице крупными буквами. Впервые за долгое время я осталась без слов. Королева, внезапно лишившаяся королевства. «Марина», — мягко продолжила руководитель, — «вы давно работаете здесь, но это преимущество превратилось в минус. Вы закостенели, Вы никого не слышите, не готовы к переменам, не чувствуете то, что от вас хотят. Извините, но вы просто превратились в хамку, которая считает, что только она умная и достойная, а остальные ноль без палочки. Так работать невозможно. Это не рост, это деградация. Причем не одного человека, а целого отдела. Понимаете? Но я не понимала. Совсем. Сидела будто оглушенная, ощущая, как кровь приливает к лицу и отливает обратно. Это казалось абсурдом. Меня, проработавшую здесь дольше всего руководство, увольняют? Неужели они не понимают, что без меня этот банк как тело без головы? Через неделю разорятся. Через день. Через час. Начальница же продолжала неприятный спич. У вас своя картина мира, которую совершенно невозможно изменить. За то время, которое вы работаете в банке, жизнь много раз трансформировалась. Но вы же так и варите свои кастрюльки, не желая ничего нового добавлять бульон. Она говорила это довольно мягко, но звучало все крайне сурово. В тот момент моя реальность жестоко разбивалась об истину, поэтому мне было так больно слышать обратную связь. Марина, пока вы не научитесь слышать и слушать, ничего не произойдет. Нельзя существовать в вакууме. Если вы не сможете меняться, то не будет никакого развития. Руководительница наконец-то закончила прощальную речь. Этот болезненный пинок судьбы позже станет моим самым ценным жизненным уроком. Но в тот момент во мне вскипела лишь обидчивая гордость, и я вышла из кабинета. На следующий день устроила прощальный вечер под девизом «Чтобы помнили», достойный лучших голливудских драм. Весь отдел явился провожать несправедливо обиженную. Мы рыдали в три ручья, обнимались как родные и клялись в вечной дружбе. «Как они могли тебя уволить?» – причитали коллеги. «Ты же самая душевная, самая яркая». А я, разумеется, свято верила, что руководство совершило фатальную ошибку, за которую им предстоит жестоко расплатиться. «Увидят еще, как без меня справятся», – думала я. Ну, в общем, ребячество. История с увольнением была крайне болезненной, но полезной. Еще долго я переваривала случившееся, года три. Но когда компания заняла топовые позиции по ипотечному кредитованию, я признала свою ошибку. Правда была в том, что я не могла дать желаемого результата для банка. Признать свои ошибки перед самой собой оказалось не стыдно, а на удивление легко. Будто с плеч свалилась тяжесть, которую я тащила все эти годы. Оказалось, жить, не притворяясь совершенством, куда проще. Мы же не боги, а всего лишь люди, со своими слабостями, заблуждениями и правом на промахи. Главное — не зарываться в них с головой, а находить в себе смелость сказать «Да, я была не права». Со временем я неожиданно для себя возобновила общение с той самой начальницей и, к своему удивлению, обнаружила, что теперь мы разговариваем с искренним интересом. Она, оказывается, была не злым гением моей карьеры, а мудрым наставником, которого я просто не расслышала вовремя. Я обожглась, но нашла в себе силы измениться, стать лучшей версией себя. Кроме того, я также переняла привычку всегда давать второй шанс и обратную связь человеку. Это очень продвигает в любом деле. Справедливая оценка наших действий может показаться ударом в спину или быть как минимум неприятной. Люди не любят слышать правду о себе, если это не похвала. Обида застит глаза и не дает увидеть корень проблемы, а также эффективно действовать, чтобы изменить ситуацию. Впрочем, многие вообще остаются глухи и слепы к критике, предпочитая ничего не менять. Руководитель просто обязан научиться корректно давать обратную связь. Кому-то мягко, кому-то жестко. Это очень сложное дело, требующее настоящих дипломатических навыков. Проблема в том, что любая, даже мизерная критика сразу же разворачивает сотрудников в позицию защиты или даже нападения. Конструктивный диалог получается не всегда. В итоге стороны либо не слышат друг друга вовсе, либо принимают информацию частично, без полного погружения. Я долго пребывала в иллюзии, что чем откровеннее говоришь с людьми, тем позитивнее они реагируют. Им становится ясна проблема. Но это вообще не так. Большинство не может даже воспринять то, что я прошу сделать. Начинаются недовольства, обиды и крокодиловые слезы. В таком состоянии сотрудник совсем меня не слышит. Можно уже ничего не говорить. Все очень зависит от профессиональной среды. В банке люди менее эмпатичны. В сервисной сфере у них наоборот, оголены нервы. Каждому нужно найти подход, чтобы бизнес двигался в нужном направлении. Умение руководителя донести зерно, а не триггернуть сотрудника – это высший пилотаж. Важно понимать, что все мы разные. И в этом наша сила, моя дорогая слушательница.